Еще в Версале я опасался, что участие Франции на Лондонской конференции по вопросу о статьях Парижского мира, касавшихся Черного моря, может быть использовано с такой же дерзостью, какую выказал Талейран в Вене для того, чтобы пристегнуть франко-германский вопрос к программе конференции. По этой причине, несмотря на обращения с разных сторон, я при помощи внешних и внутренних влияний воспрепятствовал участию Фавра в этой конференции. Сомнительно, чтобы в 1875 году сопротивление Франции нашему нападению на нее было бы таким слабым, как предполагали наши военные. Надо помнить, что в договоре от 3 января 1815 года между Францией, Англией и Австрией, побежденная и частично еще оккупированная неприятелем Франция, изнуренная 20 годами войны, все же была готова выставить для коалиции против Пруссии и России 150 тысяч солдат немедленно и 300 тысяч позднее. 300 тысяч старых солдат, находившихся у нас в плену, снова возвратились во Францию. Наконец, мощь России оказалась бы, конечно, не на нашей стороне в качестве союзника, как в январе 1815 года, и неблагожелательно нейтральной, как во время германо-французской войны, а, быть может, оказалась бы враждебной у нас в тылу. Из циркулярной депеши, разосланной Горчаковым в мае 1875 года всем русским миссиям, видно, что русскую дипломатию уже тогда побудили действовать против нашей мнимой склонности к нарушению мира. За этим эпизодом последовали суетливые старания русского канцлера омрачить наши и в особенности лично мои хорошие отношения с императором Александром. Старания эти выразились, между прочим, в том, что Горчаков, как об этом говорится в главе 28, через посредство генерала Вердера вынудил меня отказаться дать обещание нейтралитета в случае русско-австрийской войны. Тот факт, что затем русский кабинет непосредственно и притом тайно обратился к венскому кабинету, опять-таки знаменовал такую фазу горчаковской политики, которая неблагоприятствовала моему стремлению к монархически-консервативному тройственному союзу. Граф Шувалов был вполне прав, говоря, что мысль о коалициях вызывает у меня кошмары. Мы вели победоносные войны против двух великих держав Европы. Важно было удержать, по крайней мере, одного из обоих могущественных противников, с которыми мы встретились на поле сражения, от искушения, заключавшегося в возможности взять реванш в союзе с другим. То, что речь не могла идти о Франции, было ясно для всех знающих историю и гальскую национальность. Если возможно было заключить секретный договор в Рейхштаде без нашего согласия и ведома, то не было ничего невероятного и в старой коалиции Кауница между Францией, Австрией и Россией. Как только в Австрии у кормила правления оказались подходящие для этого скрыто существующие элементы, они могли найти исходный пункт для того, чтобы снова оживить старое соперничество, старое стремление к гегемонии в Германии как фактор австрийской политики, либо опираясь на Францию, как это намечалось во времена графа Бейста и Зальцбургского свидания с Луи Наполеоном в августе 1867 года, либо сближением с Россией, как это проявилось в секретном соглашении в Рейхштадте. На вопрос о том, какую поддержку в этом случае могла бы ожидать Германия от Англии,